Книга Деяний апостолов. Уважаемые радиослушатели, изучая книгу Деяний апостолов, мы пришли к ее второй части, которая связана с благословенными миссионерскими странствованиями апостола Павла, зачастую при больших трудностях и опасностях. Мы уже упомянули о первом таком путешествии раньше. Деяния апостолов, 13 глава с 4 стиха по 14 главу 26 стих. После его завершения апостол и другие братья во Христе с ним посетили Иерусалим, где доложили апостолам и пресвитерам о великом благословении проповеди Евангелия среди язычников, которые с радостью приняли весть о Христе Спасителе, а также присутствовали они на первом соборе христианской церкви в периоде ее юности. Антиохия стала центром проповеди Евангелия среди язычников или нееврейских народов. Миссионерское движение возрастало и преуспевало. Потом мы приходим к 15 главе Деяния апостолов и встречаемся там с переживанием, которое поверхностно кажется печальным явлением. Но и даже это огорчение между апостолом Павлом и Варнавой послужило поводом к расширению благодати Евангелия. Павел избрал себе в сотрудники и попутчикам в путешествие силу, а Варнава же взял с собою молодого Марка и отплыл в Кипр. Несомненно, благословение Духа Святого было на обоих группах благовестников, а Марк окреп духом и телом и мог переносить трудности и опасности этих путешествий и стал желаемым и апостолом Павлом. В любви его к Марку нет сомнения. Деяния апостолов, 15 глава, с 36 стиха по 41, и Колоссянам, 4 глава, 10 стих. С этого времени апостол Павел совершает великое служение, которому призвал его Господь, возвещать Евангелие язычникам, о чем мы говорили раньше, Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. Он сделался великим служителем Божиим, драгоценным сосудом его в этом отношении, перед язычниками, царями и сынами Израилевыми. Дальнейшие страницы Деяний апостолов ярко свидетельствуют об этом. Хотя служение ее было обширное в странах языческих народов, но он не оставлял и свой народ без проповеди о Христе среди них, с большим успехом, испытывая гонения и страдания. Второе миссионерское путешествие Павла и Силы ознаменовалось многими радостями духовными, обращениями ко Христу Иисусу многих грешников, но также и испытанием, арестом, избиением и победами Духа Святого, в особенности в Филиппах на европейском континенте. Читаем в Деянии апостолам 16 главе 25 стихе. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и узы у всех ослабели. Темничный страх в испуге хотел совершить самоубийство, думая, что узники бежали из тюрьмы. Но Павел возгласил громким голосом: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Павел не желал бежать из тюрьмы. Зажгли огонь, и страж темничный припал в трепете к ногам апостола Павла и Силы, а потом он пригласил их в свой дом и спрашивал о пути спасения для души своей. Радость была великая. Со всем домом своим он уверовал и крестился. Воеводы же города днем повелели ему отпустить Павла и Силу на свободу. Воистину, великое чудо совершилось в Филиппах. Павел напомнил начальникам, что он римский гражданин и был избит без предварительного исследования. Начальники извинились пред ними, сказав: «Идите с миром». Посетив молящихся в доме Лидии, они отправились в Фессалонику. 17 глава, 1 стих. Служение апостола Павла в вопросе его римского гражданства возникал и много позже. Так читаем в Деянии апостола в 22 главе 25 стихе. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Сотник доложил сразу же полковнику. Тот спросил Павла об этом. Отпустил его, и апостола не бичевали, чего потребовала большая толпа иудеев после его сильной обличительной речи. Дух Святой даровал Павлу готовность страдать за Христа в Филиппах в начале периода благовестия Евангелия. Но позже, среди ожесточений евреев, он воспользовался правом защищать себя, будучи римским гражданином. В Филиппах Павел чувствовал, что ему следует принять страдания за Господа ради молодых верующих в Иисуса Христа. Совершилось великое чудо, и вера многих в доме Лидии и во всем городе окрепла. Они славили Бога за чудесное избавление от истязаний и даже возможной смерти Павла и Силы. В Иерусалиме же были совершенно другие люди, иные чувства. Жестокосердие иудеев Павел решил встретить законом, потому что римских граждан было запрещено бичевать без причины, когда преступление не было совершенно доказано. Так временами поступают верующие и в наши времена, в странах преследований за проповедь Евангелия. Итак, положив основание Церкви Христовой в Филиппах, Павел отправился, как мы уже упомянули, в город Фессалонику, которое было значительным македонским городом. Дух Божий могущественно действовал в сердцах фессалоникийцев. В течение 3-4 недель совершалось духовное пробуждение среди жителей и родилась Церковь Христова там, которой апостол Павел позже написал два послания, полные весьма важных духовных откровений. О начале этого духовного пробуждения в Фессалонике сказано в Деянии апостолов, 17 главе, с 2 по 3 стих. Павел по своему обыкновению вошел к ним в синагогу и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Результат этих библейских собраний был чудный и плодотворный. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе. Как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин. 17 глава, 4 стих. Но к прискорбию неуверовавшие иудеи возмутили город, хотели их арестовать, но не нашли Павла и Силы. Тогда они взяли Иасона, начальника синагоги. Началась в городе порядочная тревога. Однако начальники города выслушали Иасона. Он ободрительно говорил об этих проповедниках Евангелия, и потому начальники отпустили. После этого Павел и Сила отправились в Верию, и там также нашли иудейскую синагогу и свидетельствовали о Христе. Замечательная характеристика верийцев отмечена евангелистом Лукой. Он пишет в 17 главе 11 стихе. «Здешние были благоразумнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин и мужчин немало. К сожалению, возмутители из Фессалоники пришли и в Верию и начали смущать и тревожить верующих и вообще народ. Тогда Павел в сопровождении братьев направился в Афины, повелев, чтобы Сила и Тимофей прибыли туда к нему. Дух апостола сильно возмутился, воскорбел, что в Афинах было такое большое идолопоклонство. Его привели на Марсово поле, в Ареопаг, где обычно заседали самые высшие судьи и философы. Перед ними Бог удостоил апостола Павла произнести сильную речь, включив такие слова. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предназначенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Но они смеялись над ним. Тогда Павел отправился в Коринф и прибыл там 1,5 года. В сердце его было желание идти с проповедью о Христе к язычникам. Он исполнил волю Божию, но постоянно, при всякой возможности, Павел звал свой народ, чтобы он был спасен. Бог желает всех спасти. Аминь.